Глава пятая. Листы 500-й, лицевая сторона, 505-й, оборотная сторона. 74-е. Воспоминания о Квинте Альцимии. На Кверинале Квинт тихонько стучал 4 раза в ставень. Кверинал — холм к северу от Рима. Я распахивала ставни. В тумане одежда его пропитывалась сыростью. Он сжимал меня в объятиях, и я со смехом просила его сперва скинуть дорожный плащ. Волосы у него были растрепаны, на прядях, словно на листьях папоротника, дрожали капли влаги, он просил полотенце. У меня в комнате не было жировни, я раздевала и растирала его, пальцы его рук и ног всегда были холодными, как снег. Прижавшись ко мне, он шептал на ухо какую-нибудь непристойность, и это возбуждало и веселило меня. 75-я памятка. Слабительный отвар мальвы. Чан для ванной комнаты. 76-я. Не забыть. В термы Тита. 77-я. Описание зимы. Я люблю ее бодрящий холод, неоскверняемый дождями или хмарью. Звонкий стук шагов в аллеях парка, белое кружево инея на кровлях и мраморных статуях, белое кружево инея на прическах служанок, резкие краски зимы, облачка пара, поднимающиеся изо ртов детей, животных, мужчин, мальчиков-рабов, посланных колоть лед. Люблю глядеть, как рдеет древесный уголь в жировнях, и людские тела тянутся к ним, ища тепла, самые разные части тел, смотря по тому, что именно хочет согреть человек, как именно привык греться. 78-е. Катар. Жестокий катар, от которого безумно болит левая половина головы. Кашель, лишающий сна. Публий Саффей навещает меня. Я дышу прерывисто и трудно. У тебя в сердце пепел и зола прошлого, говорит он мне. То, что мы пережили, никогда не сгорает дотла, и эта малая талика пепла препятствует дыханию. 79-е. Сентенция Саффея Минора. Саффей пришел, как обычно, в своей голубой шерстяной повязке. Поверх нее он надел желтую шапочку. Я по-прежнему кашляла, спатали вносила отвары, горячее вино, марулла наливала масло в лампы, небо приняло цвет чернил, такие извергает напуганная каракатица. У меня начался ужасный приступ кашля, да и Публий тоже покашливал. Я припомнила болезнь Спурия и заговорила о смерти. «Тебе нечего бояться», — успокоил меня Публий. «Это я стану первой куклой». Имеется в виду тряпичное чучело, которое бросали на арену в начале корриды, чтобы раздразнить быка. Как и все мужчины, которых судьба бросает на арену смерти. 80-е. Памятка. В апреле она отправится по Тибру в порт. 81-е. Запомнить. Старые подметки, сгнившие в грязи. 82-е. Признаки счастья. Вот каковы признаки счастья, унаследованное богатство. Точный язык и чистый, без акцента, выговор. парк, богатый растениями и тенистыми деревьями, обширный и холмистый, крепкое здоровое тело, друзья, не схожие меж собою, говорливые, любящие изысканное чтение, и наряду с ними невзыскательные, чуть грубоватые гости. Лицо человека, глаза которого наподобие восточного зеркала отражают все движения души. Сон, длящийся 5 часов, лишь бы его не прерывали. Общество мужчины, который любит наслаждение, иными словами, ритуал наслаждения. Сдержанный испуг в месте, куда наведалась смерть. Купание, игра на лире. 83. Старая острота Пассидия Барки. 10 урожаев тому назад Спурий частенько говаривал: у Публия такой тощий зад, что его без труда можно втиснуть в зад Мария. 84. Счастье. Вот счастье — бродить в окрестностях улицы Субуры. Квартал в Риме между Виминалом и Эсквилином. Шумный, грязный и небезопасный. 11 час и дружеская болтовня в то время, как закрываются лавки. Получение виттелианских табличек. Вид пищих табличек. Хмель перед сном. 85. Памятка. Мятный настой от кашля. Смягчающий отвар мальвы, сосинские сыры. 86. Слово Публия Саффея Минора. Публий отпустил словцо по поводу трусости Палеона. Он на четвереньках пьет воду из собачьей миски. 87. Запах Назики. Назика приходит ко мне с визитом. Назика, по советам Мелании, прошла обряд крещения, получив христианское имя Паулина. Я вдруг говорю ей: от тебя идет невыносимый запах, покажись Сотодесу. Но Паулина утверждает, что тело девственницы должно подвергаться нескромной, а иногда и бесстыдной церемонии очищения не более 1 раза в неделю. «Плоть есть скверна», — объявляет Паулина. Я со смехом отвечаю, что на нее достаточно только взглянуть, чтобы согласиться с этим утверждением. Я не решаюсь расспросить ее подробнее об этой пагубной мании, которая так плохо согласуется с юным непорочным телом, предназначенным богам, а ныне покрытым коростой грязи. И отчего Паулина перед тем, как сесть, делает такой жест, будто смахивает пыль со скамьи, на которую хочет опуститься? Уж скорее ей следовало бы отряхнуть от пыли собственный зад. 88. Памятка. Смягчающий отвар от кашля. Сосинский сыр. 89. Болезнь Спурия Пассидия Барки. Я велела поставить складное кресло у изголовья Спурия. У него изо рта сочилась слюна. Я нагнулась к нему. Его запах напоминал вонь от тухлого цыпленка в надсиженном яйце. Сев в кресло, я положила руку на грудь моего супруга. Сказала, что от него несет, как от дохлого пса. Он ответил: это, мол, для того, чтобы вновь ощутить запах шерсти крошки Муолы. и добавил, что мне вовсе не обязательно принуждать себя, навещая его, по крайней мере, в конце дня и так надолго. Я сказала, я перестану приходить, когда ты начнешь вонять, как пукающий египетский гиппопотам. Спурий учтиво посмеялся моей шутке. Позже Спатали приподняла его, а я взяла из рук Маммея тазик, который он поднес ко рту своего хозяина, и сунула ему палец в рот, чтобы помочь облегчиться рвотой. После первой стражи он задремал. Посидев возле него, я приказала вызвать Сатодеса, расспросила его, велела принести дневную мочу и блевотину мужа. Клад составил гороскоп больного. Когда настала ночь, и масляные лампы были уже наполнены и развешаны на стенах, Спатали, Флавиана, Марулла и я обтерли Спурию тело губкой, пропитанной смесью мирра, молока и фолиата. Вдруг Спурий, по какому-то необъяснимому капризу, заикаясь, потребовал удалить из спальни клиентов, слуг и рабов. Даже Флавиане пришлось покинуть комнату. Тогда только он успокоился. И долго что-то говорил мне, все более неразборчиво, словно лепечущий младенец. Я вникала не столько в смысл его слов, сколько в само звучание этого голоса, в котором оцепенение подступающего сна незаметно смешивалось с убаюкивающей слабостью подступавшей смерти. Спурий невнятно толковал о путешествиях, предстоявших нам будущим летом. Я вложила пальцы в его руку. Мне трудно было узнавать моего мужа в этом грязном, грузном, старом, потном теле, голом, розовом, безволосом, в складках жира. Я увидела, как это несообразно большое тело свертывается наподобие младенца в утробе матери, сосет пустышку страха и засыпает. Еще с минуту я глядела на него, погруженного в сон, дивясь тому, как этот человек, уже подавший левую руку Радаманту, а правую Эаку, почти ступивший в ладью Харона, так охотно и слепо верит в то, что настигшая его болезнь излечима и не опасна. Намек на то, что Спурий уже одной ногой в гробу. Согласно легенде, греческие герои Радамант и Эак, сыновья бога Зевса, после смерти стали судьями в царстве мертвых. Харон — перевозчик умерших через реку Стикс в царстве теней. За ужином я ела филе мурены, свиные соски, печеные ракушки, засахаренную белую свеклу и выпила 2 сетье густого темного опимийского вина. 90-е. Болезнь Спурия Пасидия Барки. Человек, всю жизнь ревностно следивший за своим здоровьем, за своими фарфоровыми зубами, за старением, умиранием и кончиною своих друзей, этот человек отказывается видеть собственную смерть. Он упорно надеется на выздоровление. Он строит планы, которые при состоянии его тела звучат смехотворно. И все уши прожужжал мне ими, хотя уж я-то прекрасно знаю, насколько они эфемерны. Человек, принимающий за отражение своего лука то, что на самом деле тело ядовитой змеи. 91-я. Памятка. Корица и бальзам. 92-е. Смерть Спурия Пасидия Барки. Он пробормотал имя Габба, затем произнес еще несколько неразборчивых слов. Пока Леит и Фило клали ему припарки на ноги, а Флавиана и Спатали готовили и наливали в стаканчик смягчающий отвар, он обратил ко мне лицо, глядя с немым вопросом, слегка подняв брови и слабо улыбаясь. Испуганный, несчастный взор его постепенно затуманивался. Я прикрыла его руку своей ладонью. Мы делали все это молча, в полной тишине. Марулла подлила масло в лампы. Из горла Спурия вырвался слабый хрип. Все мы, не сговариваясь один за другим, замерли, глядя на него. Потом зарыдали и запричитали. 93. Какие вещи пахнут приятно? Мирт, красный шафран из корикоса, виноградник в цвету, растертая амбра, нард и мирро, смешанные с фолиатом. 94. Не забыть, хеледонский сок, 8 шариков афронита. Афронит — природная сода. 95. Памятка. Проценты к календам. 96. Мешочки золота. 24 мешочка золота. 97. Об одном высказывании Спурия Пассидия Барки. После смерти Спурия я долго не могла собраться с мыслями, а нынче утром мне вспомнилось то, что он сказал еще до наступления агонии. Эта фраза тогда взволновала меня. Загробной жизни нет. Мы больше никогда не увидимся. У нас обоих текли по щекам слезы. Мы сжимали друг другу руки.